Слушает разум Остався пустые мечты, хоть и много врагов на земле, но ты враг для себя, это ты. Если скажешь «убей», убью. Если скажешь «умри», умру. Хоть я не первый враг, но по-любому всегда.